Глава 23. Весь день мы засыпаем на ходу, а на наших лицах бродят глупые улыбки. Мы едва замечаем остальных учениц, как всегда суетящихся в коридорах и большом холле. Мы словно плывем из одной классной комнаты в другую, подхваченные течением толпы, ничего не соображая. Мы лишь переглядываемся тайком, помня о данном ночью обещании, и обмениваемся загадочными намеками, приводящими в недоумение учителей и заставляющими нас улыбаться. Мы понимаем друг друга. Мы владеем общей тайной. Это не такой страшный секрет, вроде того, что связывает меня с моими родными или с Картиком. Нет, это восхитительная запретная тема, на которую мы можем говорить только между собой. Нашу кровь разжигает предвкушение, а кожу покалывает при мысли о том, что мы можем вернуться туда. Весь день мы думаем только об этом и ждем наступления ночи, чтобы снова открыть дверь света и проникнуть в волшебные сферы. Мы превратились в единое целое. Никаких посторонних рядом с нами быть не могло. Никаких незваных гостей в нашем мире. На уроке музыки мистер Грюнвольд целый час уныло гудит о необыкновенных достоинствах какой-то оперы. Элизабет, Сесилия и Марта внимательно слушают, как и положено хорошим девушкам. И кое-что аккуратно записывают. Их головки склоняются к тетрадям и поднимаются в унисон. Слушать, записывать, слушать, записывать. Но мы не записали ни единого слова из объяснений мистера Грюнвальда. Мы пребывали далеко-далеко, в стране, куда унеслись бы сейчас же, будь на то наша воля. Мистер Грюнвальд приглашает Сесили к фортепиано, чтобы она сыграла пьеску, которую разучивала к родительскому дню. Пальцы Сесили бегают по клавишам. Звучит аккуратно, тщательно исполняемый минуэт. «Ах, как хорошо, мисс Темпл! Очень точно!» Мистер Грюнвольд доволен, но мы теперь знаем, как звучит и как ощущается настоящая музыка, так что нам трудно изображать интерес к чему-то очень симпатичному и приятному. После урока Сесили принимается кокетничать, жалуясь, что играла ужасно. «Ох, но ведь я убила эту пьесу! Скажите честно!» Марта и Элизабет, разумеется, начинают возражать, твердя Сесили, что она играет блестяще. «А ты что думаешь, Фелисити?» Нетрудно понять, что Сесили очень хотелось услышать похвалу именно от Фелисити. «Очень мило. Это все, что говорит Фелисити». «Просто мило?» Сесили фальшиво смеется, делая вид, что ей плевать на чьё-либо мнение. «О, наверное, это было и в самом деле чудовищно». «Почему же? Это был очень приятный вальс», — добавляет Фелисити. Она совершает ужасную ошибку, но ее мысли блуждают далеко, и она с трудом удерживает блаженную улыбку, не позволяя ей расплыться по лицу. Я отворачиваюсь, тоже изо всех сил стараясь держать глупую ухмылку. «Это был не вальс. Это был минуэт», — поправляет ее Сесили и уже с откровенной обидой надувает губки. Элизабет всматривается в нас с таким видом, как будто не может понять, кто мы такие. «Почему ты на нас так странно смотришь? Как будто мы какие-нибудь образцы для опытов?» — спрашивает Пиппа. «Ну, я и сама не знаю. Что-то в вас не так». Мы обмениваемся быстрыми взглядами. «Что-то новое появилось, да? Эй, если у вас есть какой-то секрет, лучше бы вам поделиться с нами». «Конечно, так ведь всегда бывало». Усмехается Фелисити. Солнечный луч врывается в окно большого холла, и в воздухе начинают танцевать пылинки. «Пиппа, дорогая, но ты ведь мне расскажешь, правда?» Элизабет обнимает Пиппу за плечи, но та выворачивается из объятий. Сесили заметно огорчается. «Но ведь Пиппа и Фелисити никогда прежде не скрывали от нас ничего». «Да, вот только тех прежних девушек уже нет». Фелисити ослепительно улыбается. «Они умерли и похоронены. А мы — совершенно новые люди для этого мира». И с этим мы проходим мимо них, оставив старую компанию в большом холле. И нам не больше дела до них, чем до пыли, медленно оседающей на пол. Мисс Мур приготовила для нас холсты. Это куски муслина, туго натянутые на подрамники. Рядом лежат наготове акварельные краски. Похоже, букалические пейзажи с березными и цветочными композициями остались позади. На столе в центре комнаты красуется большая ваза с фруктами. Очередной натюрморт. Но если мисс Мур предлагает рисовать натюрморт, она могла точно так же предложить нам изобразить будущее, которому школа Спенс готовила нас день за днем. Я ожидала от мисс Мур большего. «Натюрморт?» В моем голосе звучит нескрываемое отвращение. Мисс Мур стоит у окна. На фоне ослепительно сияющего неба ее неуклюжий силуэт вырисовывается, как силуэт какого-нибудь чучела. Мне не послышалось недовольства, мисс Дойл. «Это не слишком вдохновляет?» Даже величайшие художники мира не считали зазорным время от времени писать натюрморты. Она совершенно права, но я не собираюсь сдаваться просто так. «Но как можно найти вдохновение в каком-то яблоке?» «Постараемся в этом разобраться», — отвечает мисс Мур, подавая мне рабочий халатик. Фелисити внимательно осматривает вазу с фруктами. Выбрав одно яблоко, она, недолго думая, берет его и с хрустом откусывает кусок. Мисс Мур отбирает у нее яблоко и возвращает на место, в вазу. «Фелисити, не надо есть экспозицию, иначе в следующий раз мне придется использовать восковые фрукты, и тогда вас будет поджидать весьма неприятный сюрприз». «Ну, полагаю, от натюрморта нам никуда не деться». Вздыхаю я, опуская кисть в красную краску. «Похоже, вокруг меня зреет бунт», — замечает мисс Мур. «А ведь недавно, на днях, вы ничего не имели против рисования». Фелисити хитро усмехается, покосившись на мисс Мур. «Да, но мы-то уже не те, что были недавно. В самом деле, мы чрезвычайно изменились, мисс Мур». Фелисити громко фыркает. «Да не пытайтесь вы их урезонить, мисс Мур. Они сегодня просто невыносимы». «Да!» — поддерживает ее Элизабет, причем самым противным тоном. «Они, видите ли, теперь новые люди для нового мира. Кажется, так, Пиппа?» Мы тайком переглядываемся, но это не остается незамеченным, мисс Мур. «Это действительно так, мисс Дойл? Мы действительно попали в волну тайной революции?» Она застает меня врасплох. У меня всегда возникает очень странное чувство, когда я оказываюсь под пристальным вниманием мисс Мур. Как будто я превращаюсь в муху под микроскопом. Она словно бы знает, о чем я думаю. «В общем, да», — отвечаю я наконец. «Вот видите? Понимаете теперь, что я имела в виду?» Снова фыркает Сесилия. Мисс Мур хлопает в ладоши. «Мы вполне можем заняться чем-то совершенно новым. Я побеждена. Холсты перед вами, леди, и в вашем распоряжении целый час. Рисуйте, что хотите». Мы разражаемся восторженными криками. Кисть как будто становится невесомой в моей руке. Но Сесилия ничуть не радуется. «Но, мисс Мур, до дня собрания родных осталось всего 2 недели, а у меня до сих пор нет достойного рисунка, чтобы показать моим родным, когда они приедут сюда», — обиженно заявляет она. «Сесилия права, мисс Мур», — поддерживает ее Марта. «Меня совершенно не интересует, чего им хочется. Я не могу показать родителям какой-то примитивный набросок со стены пещеры. Они просто ужаснутся». Мисс Мур вскидывает голову, глядя на них сверху вниз. «О, мне совсем не хочется стать причиной огорчений для вас и ваших родственников, мисс Темпл и мисс Хортон. Итак, ваза с фруктами в вашем распоряжении. Я уверена, вашим родным чрезвычайно понравится хороший натюрморт». Фелисити задумчиво рассматривает глину для лепки. «А могу я сотворить некую скульптуру, мисс Мур?» «Если вам того хочется, мисс Уоррингтон». Она кладет на столик перед Фелисити шар мягкой глины. «Ну а чтобы быть уверенной в том, что этот урок все-таки послужит вашему образованию», продолжает мисс Мур, поглядывая на Сесилию, «я прочту вам несколько страниц из сочинения Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда», рассказанная им самим. Глава 1. Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой? Должны показать последующие страницы. В конце часа мисс Мур начинает проверять работы, хваля девушек и кое-что поправляя. Когда она подходит ко мне и видит рисунок, огромное уродливое яблоко во весь холст, она поджимает губы и рассматривает мое произведение, как мне кажется, очень долго. «Весьма, весьма современно, мисс Дойл». Сесилия, посмотрев на мой мольберт, резко смеется. «И вот это вы предлагаете называть яблоком?» «Ну, конечно, это яблоко, Сесилия», — огрызается Фелисити. «И мне оно кажется великолепным, Джемма. Очень, очень авангардно». Но я недовольна. «Тут нужно добавить света спереди, чтобы оно блестело. Я пыталась сделать это белой и желтой красками, но только размазала все. «Нет, вам просто надо добавить тени вот здесь, в задней части». Мисс Мур окунает кисть в сепию и проводит плавную линию по внешней стороне моего яблока. И в то же мгновение блеск на его боку проявляется. Оно начинает выглядеть гораздо лучше. Итальянцы называют этот прием «чиароскуро». Это означает игру света и тени на картине. «Но почему Джемма не могла добавить белого цвета, чтобы заставить яблоко светиться?» — спрашивает Пиппа. «Потому что вы не можете заметить цвет, если рядом с ним отсутствует хотя бы небольшая тень. Во всем, в любом предмете есть свет и тень. И вы должны играть с ними, пока не добьетесь правильного соотношения». «И как ты предполагаешь называть свою работу?» — с презрением интересуется Сесилия. «Выбор», — неожиданно для самой себя отвечаю я. Мисс Мур кивает. «Плод познания. Действительно, очень интересно». «Вы подразумеваете яблоко Евы? Как в саду Эдема?» — спрашивает Элизабет. Она прилежно взялась добавлять сепии к своему рисунку, пытаясь изобразить тень. Но почему-то ее фрукты стали выглядеть от этого помятыми и страшненькими. Но я не собираюсь сообщать ей об этом. Лучше спросить художницу. Вы именно это имели в виду, мисс Дойл? Вообще-то я и сама не знаю, что имела в виду, и пытаюсь нащупать в сказанном хоть какой-то смысл. Наверное, я думала о любом выборе, о желании познать больше, заглянуть по ту сторону вещей. Фелисити смотрит на меня, как настоящая заговорщица. Сесили качает головой. «Но вряд ли это можно считать правильным названием. Ева ведь не делала выбора. Она не сама решила съесть яблоко. Ее соблазнил змей». «Да, но...» — возражаю я, еще не сформулировав до конца возникшую у меня мысль. «Но она ведь не обязана была откусывать от этого яблока. Так что она все-таки сделала выбор. А в результате была изгнана из рая. Нет, такое не для меня, спасибо. Я бы предпочла остаться в райском саду», — заявляет Сесилия. «Ну, это тоже выбор», — подчеркивает мисс Мур. «Да, только куда более безопасный», — отвечает Сесилия. «Не бывает выбора безопасного, мисс Темпл. Бывает только другое решение, другой выбор». «Мама говорит, что женщине незачем иметь слишком большие возможности выбирать. Это ее только запутывает». Пиппа произносит эти слова как хорошо заученный урок. «Именно поэтому предполагается, что мы должны предоставлять выбор нашим супругам». «И это тоже выбор. И как всякий выбор, имеет свои последствия», — говорит мисс Мур с таким видом, будто унеслась в мыслях куда-то вдаль. Фелисити берет из вазы яблоко, которое успела надкусить до урока. Сладкая белая мякоть потемнела от воздействия воздуха. Фелисити снова запускает в яблоко зубы и ставит в нем новую, чистую отметку. «Великолепно!» — заявляет она, когда ее рот наполняется соком. Мисс Мур очнулась и смеется. «Я вижу, Фелисити не намерена запутывать вопрос излишними размышлениями. Она ястреб, мгновенно бросающийся на свою цель». «Ну да, съедать или быть съеденным!» — соглашается Фелисити, откусывая еще кусок от яблока. А я подумала о Саре и Мэри, гадая, что за ужасный выбор они могли совершить. Но что бы это ни было, это оказалось достаточно мощным, чтобы сотрясти весь орден. И в итоге привело меня к выбору, который я сделала, сбежав в тот день от матушки на торговой площади Бомбея. Выбор, который, похоже, заново привел все в движение. «А что случится, если сделать неправильный выбор?» — тихо спрашиваю я. Мисс Мур берет из чаши с фруктами грушу. Она предлагает съесть виноград. «Вы должны постараться исправить это». «Но если уже слишком поздно? Если невозможно что-то изменить?» В кошачьих глазах мисс Мур вспыхивает сочувствие. Она снова всматривается в мой рисунок. и добавляет тончайшую темную линию в нижней части яблока, отчего оно окончательно оживает. Тогда вам придется научиться жить с этим.